Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Обратим наше внимание сегодня на одно из прекрасных и любезных обозначений Бога. Оно не является определенно именем Бога, как другие, но его нужно классифицировать как специальное откровение Иеговы и его заботы о принадлежащих ему, открывая нежность и близость, которые иначе нельзя увидеть. Итак, мы классифицируем это определенное определение ради его откровения и употребления как одно из составных имен Иеговы Бога. Это любезное определение можно процитировать из известного 22-го псалма «Господь пастырь мой» или «Иегова Раи» – «Иегова мой пастырь». Ни одно из определений Иеговы не принесло больше утешения верующим всех веков, древних и современных, чем это прекрасное имя «Иегова Раи» – «Господь пастырь мой» – Псалом 21:1. Слово «Раи» или «Раа» означает «стеречь» или «пасти». Оно первоначально употреблялось в связи с пастухом и его стадом. Слово также употребляется в переносном смысле, чтобы иллюстрировать отношения и ответственность между вождем и народом в различных положениях. Давиду было сказано: «Ты выводи и води Израиля, и сказал Господь тебе, ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израилю». Вторая книга Царств 5:2. Священник и пророк были также провозглашены в этом соотношении. Иегова утверждал, что они должны быть пастырями или пастухами, которые будут пасти вас знанием и благоразумием. Иеремия 3:15. Иегова осуждал через пророка Иезекииля тех, кто были себелюбивые и, следовательно, неверные в этой ответственности. «Горе пастырям Израилевым, которые пасли самих себя, не стадо ли должны пасти пастыри?» 34 глава, 2 стих. Это очень серьезные слова для каждого и во всякое время, кого Бог поставил на положение попечения и заботы о принадлежащих Ему. Слово «раи» или «раа» переведено разнообразно, предоставляя многосторонность отношения пастыря и Иеговы. Кормлица, содержателя, Бытие 4:2, компаньона, судей, 11:38, притчи 28:7, друга, исход 33:11, пастыря, Иеремия 17:16, пастуха, Бытие 13:7, пастыря, Псалом 22:1 и другие места. Иегова Раи таким образом является содержателем и кормильцем, чтобы обеспечивать, компаньоном, чтобы разделять общение, другом, чтобы интимно обратиться и помогать, пастырем, чтобы утешать и ободрять, овчаром, чтобы собирать, и пастухом, чтобы вести. Чудные оттенки истины, дарованные в откровении и определении посредством имени Иегова Раи, Господь пастырь мой, действительно приносят укрепление при размышлении. Ни одно имя, посредством которым Бог предпочел открыть самого себя, не обладая таким нежным и близким подходом, как это определение «Иегова Раи, Господь пастырь мой». Илогим – имя Бога, как Троединого Творца, Властелина и Содержателя Вселенной и ее творений. Иегова открывает вечного, самосуществующего, личного и нравственного Бога откровения, искупления и Бога Завета с Израилем. Адонай – показывает Бога, самодержавного Господа и Властелина, который управляет всеми и особенно жизнями и служениями тех, кто именуется Его именем. Эл-Шадай – славный, совершенно достаточный и удовлетворяющий. Дивные составные имена Бога и определения открывают Его как прогрессивно дающегося себя познать в переживаниях и нуждах Его народа. Иегова Ире открывает его как предоставляющего жертвенного агнца искупления и предвидящего и восполняющего всякую нужду. Иегова Рофе открывает его как великого врача и исцелителя жизненных болезней и печалей. В имени Иегова Неси он был видим, как знамя, вокруг которого собирается его народ, их флаг, под которым они приобретают победы во многих сражениях жизни, которые в основном духовные битвы. Иегова Мкадеш, Иегова, который освящает, отделяет свой народ для своего специального обладания, чтобы они служили и поклонялись ему в истинной святости. Как Иегова Шалом, он был видим как Бог мира и верного исполнения. Как Иегова Циткену, он показал самого себя, что он является праведностью его народа. Как Иегова Саваоф, он открыл самого себя как Всевластного. Ни одно из этих имен, как они ни чудные, однако не могут быть так близкими, нежными, драгоценными для его народа, как Иегова Руи, Господь, пастырь мой. Общее изображение Бога, представленное посредством откровения Его имени, действительно чудное, прекрасное и благоговейное. Он неприступный в своей святости. Он грандиозный в своем величии. Он неизмеримо превосходящий в своих мыслях и путях. Насколько превосходнее благодать Божия тогда выражена словом «рои» или «пастырь», когда применяется к Иегове. Своей благодати он нисходит к этому близкому и нежному отношению общения с смертными, грешными творениями, которых он искупил. Это определение Иегова Раи, как мы уже отметили, непосредственно и лично применяется к Богу Давидом в прекрасном 22-м псалме. Вся жизнь Давида предлагает это отношение. Пророки тоже употребляли это отношение пастыря и его стада. Пророк Исаия провозглашает: «Вот Господь Бог грядет силою. Как пастырь он будет пасти стадо свое, ангцев будет брать на руки и носить на груди своей и вводить дойных». Исаия, 40 глава, с 10 по 11 стих. Пророк Иезекииль представляет Иегову Элогима в роли пастыря в будущем восстановлении Израиля. «Вот я сам отыщу овец своих и осмотрю их, как пастырь поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный». 34 глава, с 11 по 12 стих. Писание дает некоторые близкие, мимолетные впечатления о пастыре и овцах. Даже сегодня это отношение пастыря и его стада сохранилось неизмененным во многих частях мира. Пастырь живет со своими овцами, учреждает близость с ними, зовет их по имени, защищает их от воров и хищных животных, приготовляет пажити и воду даже в присутствии их врагов. Им не нужно бояться зла, потому что пастырь с ними. Как замечательно, что Иегова и Иегова Раи, Господь пастырь мой, должен был всем этим и еще больше для своего народа. И это не просто пастырь в общем смысле для всего его народа, но в чрезвычайно личном образе. Личные местоимения, находящиеся в изобилии в этих псалмах, свидетельствуют об этом личном отношении. Давид говорит: «Господь, пастырь мой». Псалом 22:1. Некоторые определения относительно Иеговы и его связи с принадлежащими ему предложены по поводу 22-го псалма. Первое. Иегова Раи, Иегова пастырь мой. Стих 1. Второе. Иегова Ире. Я ни в чем не буду нуждаться. Он снабжает всем. Третье. Иегова Шалом. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Стих 2. Четвертое. Иегова Рофе. Подкрепляет душу мою, в смысле восстанавливает. Стих 3. Он врач. Пятое. Иегова Цетхину направляет меня на стези правды, праведности ради имени своего. Стих 3. Его имя Иегова Цеткину, Господь праведность. Он так руководит, чтобы мы никогда не бесчестили его благородное имя неправедными действиями. Шестое. Иегова Неси. Ты приготовил предо мною трапезу в виде врагов моих. Стих 5. Он вел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь. Мы живем в общении с ним, кто является нашим знаменем и защитой. Седьмое. Иегова Мкадеш. умастил елеем голову мою. Стих 5. Помазание елеем является служением того, кто освящает нас. 8. Иегова Шама, потому что ты со мною. Стих 4. Иегова Шама, Господь там. Он никогда не оставляет своих. Как утешительны размышления этого псалма. Определение Иегова Рои, Иегова пастырь мой, имело полное исполнение в Новом Завете в личности славного пастыря овец, Господи Иисусе Христе. Мы можем суммировать сказанное все здесь тройным способом. Первое. Он пастырь добрый в искуплении. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Иоанна 10 глава 11 и 15 стих. Второе. Он великий пастырь в воскресении. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа. Евреям 13 глава 20 стих. Третье. Он пастырь-начальник в его вручении наград во время его второго пришествия. Пасите Божие стадо, подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядаемый венец славы. 1 Петра, 5 глава с 1 по 4 стих. Будем доверяться и следовать за ним. Придет день, когда мы полностью познаем, что Агнец, который среди престола, будет нашим пастырем вовеки, и мы пребудем в доме Господнем вовеки. Аминь.